Глава 7. Опасная дорога. Слова контрабандиста, что я скоро увижу свет в конце тоннеля, произнесенные спустя почти сутки непрерывной езды, я воспринял как изощренное издевательство. Не то чтобы все это время мы провели в полной тишине, просто проснувшийся в Гуэне маленький ушастый расист неизменно портил любой разговор. И даже невинное обсуждение цветовых предпочтений выливалось в результате в бездоказательные заявления о тотальном превосходстве эльфов над людьми. Подобные задушевные темы, может, и были мне интересны лет в 18. Но одно дело за кружкой пива в таверне Нечаевского замка на пальцах доказывать надутым от важности толкиенистам ущербность, придуманной уважаемым Джоном Рональдом Роулом Джоновичем, расы бессмертных снобов, ретроградов и ксенофобов. Или на бумажке расписывать очкастому любителю подземелий и драконов, что его любимые ушастики жестко всасывают по большинству параметров. И совсем другое, когда некий субъект эльфийской наружности мешает с грязью тебя самого. В общем, я понял Гуэня в контексте его же предыдущих высказываний, а потому вознамерился придушить раздухарившегося ухатого фюрера. Предупрежденный моим тихим рычанием Гитлер капут и осознав открывшуюся ему перспективу, Гуэнь спасся от справедливого возмездия лишь благодаря отменной реакции. Потянувшаяся схватить его за грудки рука лишь мазанула по воздуху. Сам же эльф успел соскочить на подножку козел со своей стороны, оказавшись в недосягаемости моего праведного гнева. «Игорь, ты это, я не вру! Там впереди выход! Просто он еще далеко, и ты его не видишь!» Встряхнувшись, я силой потер лицо, пытаясь хоть капельку взбодриться. Что-то я распсиховался. Но этому было разумное объяснение. Мы находились в этой проклятой всеми местными богами каменной кишке уже дофига и больше времени. Почти целые сутки, если верить Гуэню. Часов ни у кого не было, да и не видел я еще здесь ничего похожего на них. Хотя было бы забавно, если бы какой-нибудь эльф вытащил из кармана бригет на цепочке. Разрыв шаблона мне был бы гарантирован. Ладно, извини. Хотя ты сам виноват, шовинист недоделанный. Не выпендривался бы, не было бы шансов получить по рогам. «Слушай, Игорь!» Контрабандист забрался обратно и легонько ткнул меня в плечо. «Ты уж извини, ну, насчет того, что я тут тебе про людей наговорил. Ну, ты ж понимаешь, что я не со зла, да и не про тебя, а про местных. Осада замка, то да сё. Такое дело, ну, в общем, накатывает иногда на меня в такие моменты». «Проехали», — со вздохом ответил я и, покосившись на соседа сквозь пальцы, спросил. «Далеко еще?» «Да полчаса будет». В свете маршевого фонаря абрис Гуэнь оказался угольно-черным. «Не больше. А знаешь, что я тебе скажу?» «Что?» «Люди, эльфы, какая разница?» — зло прошипел эльф, выводя гобика в очередной поворот. «Вот карлики, да, все зло от них». Я тихо сплюнул и не ответил на столь интересное предложение дружить вместе против дворфов. Впрочем, его можно было понять. Не меня одного достали эти долбанные норы. А если учесть, что последние сутки мы почти не отдыхали, а эльфу к тому же, как единственному полноценно зрячему, приходилось править животинкой, то нервозность и разыгравшиеся у ушастика ксенофобия были вполне естественны. Все хотели как можно быстрее выбраться из этого лаза на свежий воздух. Ну а если там удастся найти нормальную кровать, это будет просто великолепно. С мыслями о небе над головой и отдыхе пролетел последний отрезок подгорного пути. Мне же последние 10 минут приходилось сдерживать себя, чтобы не отобрать поводья у эльфа и не начать подгонять гобика. Даже привыкшие к темноте глаза уже отчетливо видели отблески рассветного солнца, проникающие в туннель. Да и сам он распрямился и вытянулся, стал прямым, словно стрела, да к тому же пошел под уклон. А когда мы выехали в небольшую долинку, расположившуюся у подножья горы, и многие тонны камня перестали давить на голову, плечи и психику, я почувствовал, как меня отпускает. Жизнь показалась прекрасной, свежий воздух сладким, а возвышающиеся над нами горы величественными. Загодя разбуженные пассажиры горохом посыпались на землю, несмотря на более-менее комфортное путешествие в фургоне. Да и привычка, без которой жить в замке ущелья было бы настоящим мучением, помогала им во время подгорного перехода. И все равно видно было, как люди устали. Даже могучий Бруно был бледен и, похоже, горел желанием обнять березку да поцеловать травку под ногами. Желательно под ногами баронессы. К тому же у многих назрели физиологические потребности, решать которые в зеленых кустиках гораздо удобнее, нежели в темном каменном туннеле. Да и лопухи тут несоизмеримо мягче дворфийских камней. Так что в ближайшие полчаса все были заняты приведением себя в относительный порядок, и найденный тут же ручеек, сбегавший с горного склона, пришелся как нельзя кстати. Напившись и почистившись от пыли подгорных троп, я отправился искать эльфа. Нужно было обсудить с ним дальнейший маршрут, да и с нежданными попутчиками пришло время прощаться. Следовало заехать в какой-нибудь населенный пункт, где можно было бы навсегда с ними расстаться и ехать дальше с чистой совестью. Нет, я не винил себя за то, что взял их с собой, убегая из захваченной крепости. Людям нужно помогать, тем более в подобных условиях. Совсем не зря в морском уставе издревле был пункт, обязующий капитана оказать любую посильную помощь кораблю, терпящему бедствие. Горы, конечно, не море, и тем более не океан, но ситуация в чем-то схожа. Мало ли как там могло обернуться. Успели бы они спастись своим ходом, неизвестно. Точнее, капитан наверняка бы не выжил, а вот у баронессы с ее броненосным червяком и нагрузкой в виде придурка-оруженосца, возможно, имелся шанс успеть добежать до канадской границы. Тем не менее, спасение спасением, а заботиться на берегу о чужом экипаже я более не собирался. Связывать себя обязательствами перед балаганом из инфантильной девицы, самовлюбленного красавчика, дебила-переростка и раненого усача мне было не с руки. А если вспомнить слова Гуэня про путешествие инкогнито и реакцию на них баронессы, так и вовсе смертельно опасно. Насколько я помнил историю своего мира, судьба всех товарищей в те или иные периоды, выдающих себя за различных высокопоставленных персон, всегда сводилась к одному и тому же печальному и скоропостижному концу. Пополнить этот скорбный список самозванцев собственным именем не было никакого желания. В подобных невеселых размышлениях я и встретил эльфа. Еще когда он уходил к ручейку, я обратил внимание на некий сверток, который он нес в руках, и даже немного позавидовал. Дескать, хорошо эльфу, есть во что переодеться. Но столь резкой смены имиджа я от него не ожидал. Из отдаленных кустов мне навстречу вышел непривычный кочевник-бедуин в пропыленном вонючем халате и челме, которому не зазорно было и в ухо дать, а очень даже респектабельный восточный бонза. Этакий актер из Гонконга, звезда кунг-фу боевиков в новеньких шелковых одеждах, напоминающих то ли китайский, то ли корейский национальный костюм. Небесно-голубые шаровары трепетали на ветру. Белая рубаха и надетая поверх нее темно-синяя жилетка, украшенная вышивкой в виде закрутившегося в кольца золотого дракона, была перетянута на уровне солнечного сплетения поясом с длинными свободно болтающимися концами. Дополняли образ обмотки на ногах и что-то типа чешек а-ля Шаолинь. Я видел похожую обувь в фильмах и на показательном выступлении китайских монахов, когда в последний раз вместе с Танькой и Алисой ездил гулять на ВДНХ. Так что передо мной стоял уже не подозрительный африканский контрабандист, а вполне себе антуражный азиат, возвращающийся домой из деловой поездки на соседний рынок в провинции Сунь-Давысунь. Судя по довольной морде Гуэня, ему самому перемены в собственном облике очень нравились. Но судя по тому, что с оружием, не шибко-то подходящим для его костюма, он не расстался, голову эльф все же не терял. «Я смотрю, ты уже себя как дома почувствовал». Лех, лежавший на траве возле переднего колеса фургона, пока оруженосец готовил лежак, криво улыбался в усы, перемазанные засохшей кровью. Он тоже заметил преображение эльфа и, видимо, не смог удержаться, чтобы не подколоть старого знакомого. А вот то, что в арсенале взял, не вернул. Нехорошо получается, Гуэнь. Мы к тебе со всей... Лех им! Мне всегда казалось, что свое оружие наниматель получает только после полного расчета. Кажется, так записано в вашем кодексе наемных мечей. Ухатый сверкнул белозубой улыбкой. А в моем кошельке по-прежнему пусто, хоть контракт и вышел. Вот я и думаю, неужели ты со мной еще не расплатился, а залог вернуть требуешь? Старый волк, теряешь хватку? Адалахан! Беззлобно ругнулся капитан и вздохнул. Ты прав, но попробовать стоило. Но коли уж ты начал меня имом величать, значит, сегодня я все же переборщил. И не только сегодня, Лех им, ледяным тоном продолжая улыбаться, сообщил Гуэнь, покосившись на меня. Ты много дров наломал за последние пару дней. Боюсь, что новый мост из них уже не построишь. Впрочем, хорошо, что ты это понимаешь, человек. Помни, что у тебя не так много времени, чтобы вернуть свою честь и залог. Честь? Ушастый. Дядя Лех, прекратите немедленно. В их разговор вмешался звонкий девичий голосок, разлетевшийся над полянкой. «Мастер Гуэнь, сэр Игорь, я прошу меня извинить за слова моего капитана». Баронесса, кутаясь все в тот же плед, быстро шла от ручья, а рядом важно вышагивал Кравчик, всем своим видом показывая, что именно он защищает девушку от всяческих напастей. Впрочем, стоило ему только бросить на нас быстрый взгляд, как на гордом смазливом лице рыцаря тут же появилось стандартное выражение презрения и высокомерности. «Вы очень нам помогли, уважаемые, и меньшее, чем я могу вас отблагодарить, это немедленно рассчитаться», продолжила Мари, быстро двигаясь в сторону фургона, но затем остановилась, взглянула на меня и, слегка покраснев, потупила взор. «И, пожалуйста, примите оружие в качестве благодарности. Эй, Бруно, руку дай и помоги открыть сундук, вот этот вот». Высунувшийся при звуках голоса Марии из фургона здоровяк нырнул назад, стоило ему услышать свое имя. Но тут же его голова появилась вновь, и, виновато улыбаясь, он протянул баронессе свою лапищу. Послышалась возня, перемежаемая возгласами. «Так, нажать вот тут? Бруно, подвинься, весь свет загораживаешь. Теперь тяни. Да на меня, болван!» Закончилось все криком. «Что это? Камни?» Лощеный хлыщ, все это время отиравшийся возле повозки, тут же мерзко улыбнулся, сунул голову под полок и зашептал. «Моя госпожа, я же говорил вам, что этим скотам нельзя доверять. Не зря же ваша казна оказалась у них в телеге. Но не волнуйтесь, моя леди, сейчас я, Арсений Благоверный...» Договорить он не успел. После вскрика девушки я побежал к фургону и был уже рядом, так что прекрасно все расслышал. Раздражение, утихшее было при виде пасторальной полянки и ясного неба над головой, вернулось с удвоенной силой. Да к тому же свое дело сыграли личная неприязнь к смазливому крысенышу и воспоминания о настойчивых предупреждениях моего предчувствия и о выроненной им лампе, наведшей на наш след погоню. Ухватив рыцаря левой рукой за шиворот кирасы, я выдернул его из-под тента. Развернул к себе и, перехватив потерявшего равновесие латника за воротник, правой начал наносить злые прямые удары прямо в исказившуюся смазливую рожу. Первый же из них сломал Амадеушу нос, а затем он и вовсе ослеп от града сыплющихся на него тумаков, быстро превращающих морду в отбивную котлету. Он, конечно, пытался что-то сделать, как-то освободиться, но в итоге лишь бессмысленно размахивал руками. А я чувствовал, как с каждым ударом уходит напряжение последних суток, и бил уже за все и всех разом. За арабских террористов с их проклятым джихадом, умбрийских нонконформистов с волшебными стрелами, карликов-работорговцев, шваль-шевалье из святой земли пару раз врезал, представив вместо противной рожи блондинчика не менее женоподобную Харю Гуэни. В общем, получил он от меня за все то, что мне пришлось пережить в последнее время. Все-таки правы были наши предки, в качестве забавы ходившие стенка на стенку. А уж когда подворачивается вот такой слизняк, да еще и правда за тобой, стресс уходит раза в три быстрее. Наверное, это и спасло Кравчика. Почувствовав на очередном замахе, что ноги рыцаренка больше не держат, я с сожалением отпустил его, прописав напоследок приличный апперкот в подбородок. Рухнувшее тело еще дребезжало железом, когда в уши ворвалась какофония криков. «О, всеправедный Элор!» — почти рыдала баронесса. «Не надо, прошу вас, остановитесь! Я ни в чем вас не обвиняю!» «Стоять!» — смеясь и кашляя, рычал усатый капитан. «Бруно, не лезь!» «Давай, Игорь, вмажь этому как следует!» — свистел и аплодировал эльф. В общем, вопили все, даже взбодрившийся здоровяк, поблескивая глазками, чего-то там мямлил, пытаясь понять, почему мне можно бить кравчика, а ему меня нет. И только Гобик меланхолично жевал свою жвачку, радуясь мягкой, сочной траве вокруг, которой съел уже приличное количество, уничтожая заросли флоры вокруг себя лучше, чем любая современная газонокосилка. Мутанты вообще не интересовали странные развлечения двуногих. Немного отдышавшись и успокоившись, я повернулся к девушке. «Прошу прощения, довольно холодно процедил я. Накипело. Ваш замок оказался не самым гостеприимным местом. Впрочем, в этом нет вашей вины. Однако обвинений в воровстве я терпеть не намерен». Девушка сникла, уронив руки, отчего плед слегка распахнулся. Но ей, кажется, было все равно. «Сэр Игорь, я ни на секунду не усомнилась в вашей порядочности». Губы Мари слегка задрожали, но она справилась с эмоциями и продолжила. «Простите, Амадеуша, он бывает резок и скоропалителен в суждениях». Она замолчала и, не выдержав моего взгляда, опустила глаза. «Кладези не взламывались», — прошептала она. «А знали, как открыть его, всего 4 человека». Девушка вновь посмотрела на меня, краем глаза кося на пострадавшего рыцаря, возившегося на траве большой помятой и блестящей черепахой. «Двое здесь. Это я и дядя Лех. Батюшка погиб, а четвертый тот, кто руководил погрузкой сундуков. Наш мажордом Бонифаций. И если кого и стоит подозревать, то только его». «Леди Мари права», — подал голос капитан стражи. «Сундуки приказал погрузить я, да и на стене мы были вместе. Но госпожа получил аллеющий благоверный за дело. Единственно, как по мне, не дело благородным воинам бить морды друг другу, словно голи кабацкой, но да им самим виднее. Вот батюшка ваш в таком случае кулаками не махал. Бывало, рыцарей на скуку и за меньшее вешал. Вот видишь, Бруно, я тебе всегда говорю, не трепись попусту, а то язык у тебя как помело, вон что из этого выйти может». «Так я же это, да на кулачках-то, да я же кузнеца Гавроша сдюживал, его донос Арахана Косова. На кулачках-то я любого». «Дурак», — покачав головой, прошептал Лех, поэтически глядя на оруженосца. «Как есть дурак». «Раз никто никого ни в чем не подозревает», — Гуэнь наслаждался трепкой, заданной кравчику, и не скрывал этого, — «то, может быть, мы наконец-то тронемся в путь? Я уже примерно понял, где мы находимся. До ближайшего города 3-4 часа езды. Леху Иму нужно к лекарю, и как можно быстрее». «Да-да, конечно», — встрепенулась баронесса. «Я только открою второй сундук. Если и там камни, то не имеет смысла вести их с собой». Слова у девушки не расходились с делом. Поэтому она шустро шмыгнула в фургон, забрав с собой лупающего глазами и ничего не понимающего оруженосца. А через минуту по окрестностям разнесся ее радостный крик. Выскочившая наружу, радостно улыбающаяся Мари держала в руке кожаный, увесистый с виду кошель. «Дядя Лех, смотри, сверху лежал!» «Ну-ка, Эгоза, развяжи его, посмотрим, чего там нам Бонифаций оставил. Бруно, а ты пока помоги сэру благоверному в фургоне устроиться, да из сундуков каменья выкинь. Только смотри, если что другое будет, нас зови». Высыпанные на запачканную кровью тряпку богатства порадовали кучей серебра с редкими вкраплениями золотых монет. По моим прикидкам, уместилось в кошеле порядка 150 монет серебром и около десятка золотом. Много это или мало я не знал, но закончившая подсчет баронесса, пошушукавшись с капитаном, подошла к нам с эльфом, сжимая в кулачках горстку монет. «Сэр Игорь, мастер Гуэнь, я благодарю вас за помощь в отражении подлого нападения на мой замок. И хоть в результате подлости стены пали, вы сделали все возможное для их защиты». Девушка протянула каждому из нас руку с серебром. «Прошу принять от меня это вознаграждение в счет договора и как благодарность за наше спасение». Я хотел было отказаться, но незаметный для Мари тычок под ребра от эльфа вмиг меня образумил. «Действительно, что это я? На этого начищенного щеголя пересмотрел. Так он валяется сейчас в повозке с разбитой мордой, что есть закономерный итог подобных выеживаний. Я не благородный рыцарь без страха и упрека, я солдат, точнее матрос, тут смотря с какой стороны меня под микроскопом разглядывать. Мне еще выбираться из этого мира, и хотя неизвестно, возможно ли это вообще, но если да, то еще вопрос, сколько за перенос запросит местный Гэндальф? Или Мерлин, или Эльминистер? Да хоть Бастинда со своим вихрем и летающими обезьянами. Все кушать хотят. А мне домой надо. У меня там семья и служба. Так что монеты перекочевали ко мне во внутренний карман. Навскидку их там было штук 20-30. Много это или мало, не знаю. Но судя по тому, что ухатый молчит, достаточно за день ратных подвигов. Поблагодарив баронессу и заверив, что, дескать, нам было совсем не сложно, ага, как же, но воспитание дает о себе знать. Я обратил внимание, что все пассажиры, кроме нас троих, уже были готовы к финальному рывку. Поэтому, отправив девушку в фургон, мы взгромоздились на козлы и двинулись в путь. Не знаю, на какие приметы ориентировался эльф, но в течение получаса он уверенно вывел нас к наезженному тракту. Судя по движению на нем, город действительно был недалеко. В одну сторону с нами тянулись крестьянские подводы, везущие сено, дрова и прочий нехитрый скарб, запряженные как гобиками, так и обычными лошадьми и валами. Навстречу пару раз проскакивали группы всадников на самых разных верховых мутантах, химерах, поправил я себя. Некоторые, на мой взгляд, были уж совсем экзотичными. Что-то вроде птиц наподобие страусов и ездовых саблезубых кошек. На таковой восседал командир одного из отрядов конных воинов, прогорцевавших мимо нас с высоко поднятыми головами. Так, мерно покачиваясь и наблюдая за окрестностями, мы и ехали, пока эльфа не потянуло на разговоры. «Хм, Игорь», — контрабандист посмотрел на меня, — «ты уже решил, что будешь делать дальше?» «В смысле?» Вырванный из ленивого созерцания окружающей средневековой действительности, я не сразу понял, о чем говорит эльф. «Дальше это когда?» «Я про попутчиков», — эльф лукаво улыбнулся. «Это ведь ты настоял на том, чтобы взять их с собой». «Ага. Не забывай, что в противном случае мы сейчас тащились бы пешком, да еще и по пустыне, с той стороны гор». «Да я и не отрицаю». «Хотя в одном ты прав. Думаю, достаточно будет, если мы довезем их до города. Как, кстати, он называется?» «Гапон. Мелкий городишко. Скорее, я бы даже сказал, очень крупное село». Крякнул Гуэйн, слегка обернулся и заглянул в фургон. «Но лекарь там есть, и все остальное тоже. Остановимся на постоялом дворе, нормально поедим и выспимся, в кои-то веки на мягкой кровати, а не на облучке или охапке сена. Что еще нужно усталому путнику?» «Пиво выпить. Кстати, а вот деньги, что дала нам баронесса, это много или мало?» «Да как тебе сказать?» «В страже воин получает примерно 400 серебряных лунарок или 4 золотых кесарина в год. Это деньги королевства Серентии». Гуэйн взял монетку, которую я рассматривал, и показал мне на реверсе чеканку с изображением луны над замком. «Мы получили по 30 серебрух на рыло, а ведь больше, чем на десятку, да и то при самом благоприятном раскладе я и не рассчитывал. Для воина это хорошие деньги, позволяют купить хороший, но не магический меч». «Неплохо. Наверное». «Ага. Но вот рыцарю платят уже золотом, так что могли бы и подкинуть еще деньжат». «Но я-то не он. Тихо, так чтобы не услышали наши попутчики, но твердо сказал я. Да и на тебе как-то сияющих доспехов не видать». «Но они-то этого не знают. А девчонка вообще считает тебя аристократом». Вот за это ты еще получишь. Я не разделял оптимизма контрабандиста. Скажи спасибо этому смазливому хлыщу, что на нем пар спустил. И молись своему гайндуну, чтобы твоя самодеятельность мне боком не вылезла. А попробуешь выкинуть еще раз что-то подобное, клянусь, подрежу тебе язык. Будешь направление взмахом ушей показывать. Ответить эльф не успел. Цепочка, к которой я уже привык настолько, что даже не замечал, пришла в движение и превратилась в змейку. Тоненький девчачий голосок пропищал. «Юна устала быть тихой. Юна будет сама следить. Я напомню». Посверлив пару минут глазами разыгравшуюся ламию, шныряющую по моим плечам, Гуэнь сплюнул в придорожную пыль и, замолчав, отвернулся. Так, нахохлившись, он и ехал до самых городских ворот. Меня тоже на разговоры не тянуло. К тому же маленькая девчушка требовала свою долю внимания, недополученного ею за прошедшие сутки, да и покушать была только за. Поэтому, выудив из мешка с припасами пару полосок вяленого мяса, я начал скармливать их Юне, расщепляя куски на отдельные волокна, чтобы этой мелочи было легче их пережевывать. Однако стоило только показаться городской стене, как Юна резко замерла, а затем тонкое тельце скользнуло мне на шею, через миг снова став ювелирным украшением. Видимо, ее напугала громко смеющаяся стража, несущая дежурство у ворот. К слову, и то, и другое особого впечатления не производили. Как и сама стена, бывшая скорее высоким частоколом из потемневших скользких бревен, что меня немного разочаровало. После 20-метровой преграды в заштатном подгорном замке я подсознательно настроился на всеобщую эпичность этого мира и предполагал, что и в этом месте меня будет ждать нечто подобное. Что-то вроде игры «Герои меча и магии», где каждый город со временем превращается в монументальную крепость. Так что немного покосившиеся створки и бойцы, в открытую лакавшие пиво, хотя еще не было и полудня, мигом вернули меня в угрюмую фэнтезийную реальность. Толкнув в бок все еще обиженного в лучших чувствах эльфа, я показал ему на доблестных защитников. «Это вообще нормально? А если враги?» «Да кому они нужны? В этой-то заднице Гайндуна!» — отмахнулся Гуэнь, который как будто только и ждал, что я первым нарушу молчание. «Город баронский. Брать его на меч толку никакого. Все ценности хозяина хранятся в замке в получасе езды отсюда. А горожане не шибко-то и зажиточные. Крупных банд, готовых пощипать местных, здесь тоже нет. Сказывается близость Серентии с ее строгими порядками. А вот гильдии типа Изумрудного Ковенанта, ну, те, что взяли Котай Дунсон, сами держат тут с десяток бойцов». «А себе забрать? Ну, я про этих ваших зеленых свинопасов и синих козопасов. Сколько, кстати, у вас здесь тут вообще?» «Гильдии-то? 7 основных. Но тут, видишь, дело такое». Эльф перешел на менторский тон. «Я не знаю, что за бред нес рыцарь в замке по поводу передачи прав. Если бы такое было возможным, то ни одного вольного барона не осталось бы. Все уже давно, вполне себе, добровольно в кавычках, отказались от владений в пользу какой-нибудь гильдии или, скорее, графьев с коронными баронами. Кто из них откажется посадить младшего сына в соседний замок? А военной силы для этого и у тех, и у этих вполне хватит». Я кивнул словам Гуэня, вспоминая осадные машины и химер нападавших, а Ухатый тем временем продолжил. «Но вот загвоздка. Стоит лишь герцогу, а то и кому повыше, узнать о чем-то подобном, и затеявшего этот беспредел попросту уничтожат. Прецеденты были. И здесь, в королевстве вольных баронств, также», — предвосхитил мой вопрос эльф. «Бросят свою извечную грызню, объединятся и сотрут с лица земли. А Серентия им в этом только поможет, да еще и у себя дома строго спросит с посмевших посягнуть на чужую собственность. А то мало ли. Сегодня бароны, завтра графья, а послезавтра короля с трона попросят. Вот и получается, что они не только не захватывают город, а еще и охраняют его, чем местный правитель и пользуется». «Как-то по-идиотски звучит. А если все же налетит большая банда, неужели вот эти торгаши будут живота своего, не жалея людей, защищать?» «Хе-хе, ага, как же!» — Гуэнь рассмеялся. «Запрутся в своих представительствах и все. У них там все компактно, чтобы оборонять легче было. Да и сами торговые дома на маленькие крепости похожи. А потом подождут, пока барон сменится, и с новым уже будут договоры заключать. Хотя, если старый успеет к ним послать человечка, да пообещает чего-нибудь, могут и вмешаться. Тут уж как получится. Тем временем Гобик, направляемый уверенной рукой ушастого, миновал ворота и вскоре остановился возле добротного каменного здания. Этот двухэтажный особняк значительно отличался от соседних домов своей монументальностью. Мощные стены, узкие окна-бойницы. Видно было, что строили его давно и на века. Сразу и не скажешь, что это жилище лекаря. А ведь именно на это намекал знак Асклепия, змея, обвивающая чашу. Что показалось мне странным, учитывая, что находились мы вроде как в другом мире. Увидав мое недоумение таким контрастом, эльф пояснил. «Это лучший лекарский род на неделю пути в округе, и пережили они уже пяток баронов. Думаю, что еще столько же протянут». Спрыгнув на землю, он постучал в дверь висящим тут же дверным молотком в виде руки, держащей сердце. Я ухмыльнулся. Медики в любом мире остаются собой. Через пару минут открылось маленькое смотровое окошко. Некто очень внимательно осмотрел нас, включая Гобика с фургоном и высыпавшую из него гоп-компанию. Бруно нес на руках раненого капитана, Мари поддерживала одной рукой укрывающий ее плед и шкатулку с драгоценностями, а другой направляла растерявшего весь свой лоск рыцаря. От утренних ударных процедур лицо жертвы своего языка и моих кулаков приобрело лиловый оттенок и распухло настолько, что ни говорить, ни смотреть он сейчас не мог. «Кто такие, чего надо?» Ни я, ни эльф не успели даже рта раскрыть, как в разговор вступила Мари. «Я баронесса де Жиро, полноправная хозяйка замка Коттай-Дунсон». Она замолчала на секунду. За дверью, видимо, хотели что-то сказать, но я состроил страшную морду, и там решили промолчать. «На мои владения напали!» Девушка медленно подошла ко мне. «Из-за подлости агрессора, применившего запрещенное оружие, пострадал мой капитан стражи, а также пострадал благородный сэр Амадеуш Кравчик. Я слышала, что вы лучшие лекари в округе и способны залечить любые раны». Несмотря на довольно нелепый вид, впечатление она производила. Голос, осанка, тон — все прямо кричало, что девушка не из простых. Однако местным эскулапам на это было наплевать. «Ага, а деньги-то у вас есть? Если оружие неконвенционное, то лечение будет дорогим, а бесплатно или в долг мы не работаем». «Не волнуйтесь», — холодно и с достоинством произнесла баронесса. «В крайнем случае я расплачусь фамильными драгоценностями». «Побрякушки берем по весу как лом. Камни оценивает мой человек. Если согласны, тогда добро пожаловать. А нет, вон, подорожника налепите, да молитесь всеблагому Элору. Может, поможет». Рыцаренок даже с губами, опухшими до размера хороших вареников и, возможно, со сломанной челюстью, ведь бил я от души, что-то возмущенно замычал. Эльф восхищенно присвистнул, оценив профессиональное хамство врачей, а мне, как и Бруно, было все равно, лишь бы быстрее все закончилось. Мари, похоже, была с нами солидарна, да и денег на лечение жалеть не собиралась. Поэтому, отдернув Кравчика, она твердо заявила, что согласна. Но что же, за дверью тяжело вздохнули, словно бы огорчившись появлением новых клиентов, и распахнули створку. «Заносите больных. А вы двое оставайтесь тут». Палец плотно сложенной женщины лет 45 с виду уперся в нас с эльфом. Дружно хмыкнув, мы помахали на прощание баронессе и пошли к фургону. Свою задачу мы выполнили и, наверное, даже перевыполнили. А остальное сами. Спасать драконов от принцесс я не нанимался, как бы ни было жаль реликтовых ящеров. Поэтому, убедившись, что попутчики ничего не забыли и лишнего не забрали, мы шустро зашнуровали клапан и с максимально разрешенной в городе скоростью, соблюдая местное ПДД, отправились к лучшему, впрочем, единственному постоялому двору в этом городе. Хотя, как оказалось, ерничал я напрасно. Местечко оказалось действительно неплохим. Выполнены в том же монументальном стиле, что и жилище лекарей, но большего размера, к тому же с пристройками в виде конюшни и бани. Этот средневековый гибрид кабака и гостиницы имел просторный питейный зал, в котором даже сейчас было прилично народа, а запахи витали такие, что я чуть не проглотил свой язык. Первым делом мы заказали баню. Она уже была натоплена, так что уже через 20 минут я тер себя местным аналогом мочала, соскребая пот и дорожную пыль. Здесь также имелось что-то вроде парной с банщиком, за денежку малую готовым и попарить, и размять кости. Так что вышел оттуда я гораздо позже, не выдержавшего жара, избежавшего стоило лишь смыть верхний слой грязи эльфа. Распаренный и умиротворенный, в почищенной и заштопанной одежде, свежей рубахе из беленого полотна, я зашел в зал, предвкушая обильную, сытую и невероятно вкусную трапезу, и... встал столбом. Рядом с Гуэнем сидели те, с кем мы недавно и, как я думал, навсегда расстались, за исключением Леха, который, видимо, остался на излечении в больнице крепости. Заметив меня, Ухатый замахал руками, зовя к столу. Справившись с удивлением, я подошел, уселся на свободный стул и потянул к себе тарелку, до краев наполненную печеным мясом. Отказываться от еды я не собирался, равно как разводить этикеты с ножами и вилками, которых нам, соответственно, и не предоставили. И снова здравствуйте. Как там Лех? Добрый день, сэр Игорь. Лекари говорят, что нужно не менее пары недель, чтобы он встал на ноги. Стрелы Дирамида — очень подлое оружие, запрещенное во всем цивилизованном мире. Значит, вы тут будете ждать, пока капитан выздоровеет? «Нет, я предложил уважаемой Мари Аян отправляться с нами!» В разговор влез Гуэнь, меланхолично поглощая содержимое тарелки. «К тому же еще с двумя бойцами мы сможем не опасаться нападения, да и путь можно срезать через старый дворфийский город. Не то чтобы там было опасно, но могут пошаливать лихие людишки, да и из пустыни может какая тварь заползти, а вместе безопаснее». Мой возмущенный взгляд Ухатый проигнорировал. Сделал вид, что ничего не понимает. Но да мы не гордые, мы спросим. «Мари, а не подскажете причину, по которой вам так уж необходимо ехать с нами?» «Почему нет?» — девушка улыбнулась. «Охотно. Как вы знаете, я осталась без всего. Мой замок захвачен, деньги похищены. Появись я сейчас в резиденции герцога, то максимум, чего я добьюсь, это окажусь замужем за каким-нибудь фаворитом оранжевого, которому герцог таким образом пожалует баронство». Было видно, что подобная перспектива ее не прельщает. «Чтобы добиться справедливости и вернуть свое, мне нужна сила, нужны связи». Мари приложилась к своему кубку и на какое-то время замолчала. «Дядя Олег сказал, что мне сможет помочь один из старых товарищей отца. Рарим Камиюгикуру, эльф. Живет он как раз в их столице, и уважаемый Гуэнь-Им был так любезен предложить путешествовать вместе, коль уж нам по пути». «Ну что вы, помогать прекрасным леди мой долг». «Особенно, если они обещают беспошлинный проход через свои земли», — фыркнув, заявил Амадеуш. Жизнь, видимо, ничему не научила парня, и он, не вытерпев, влез со своим комментарием. «Уверяю вас, моя леди, что нам стоило отправиться прямиком ко двору герцога? Под моей защитой вам не стоит ничего бояться». «Сэр Амадеуш, вы сказали многое за эти дни. Но на стенах стояли эти два господина, а не вы, и вывезли из захваченного замка нас тоже они». Голосок баронессы звучал четко и звонко, буквально впечатываясь в потрепанного щеголя. Отек, благодаря умению лекарей этого мира, уже прошел, но лицо все еще было лимонно-желтого оттенка застарелых синяков. «Поэтому, благородный сэр, будьте любезны, держите свое мнение при себе. И если вас не устраивает эта компания, то не смею вас задерживать. К тому же Лех отдал Бруно вполне ясный приказ слушаться сэра Игоря. И я, как сюзерен, этот приказ подтверждаю. Тебе все ясно, Бруно?» Здоровяк, с упоением вгрызающийся в баранью ногу и пропустивший всю беседу, засуетился под пристальным взглядом девушки. Спрятал сначала кости за спиной, потом, осознав глупость этого поступка, положил ее на стол. Принялся было обтирать пальцы о штаны, но опять остановился и потянулся за полотенцем. Зажав его в кулаке, принялся елозить по другой руке и замер, как удав перед кроликом после многозначительного покашливания Мари. Было видно невооруженным глазом, как ворочаются тяжеловесными камнями в его голове мысли, вычисляя, что он опять сделал не так и почему хозяйка недовольна. «Бруно, кого приказал слушаться Лех?» Голос девушки, понявший, что так толку не будет, стал мягок, словно шел. «Ну?» «Дык, этого? Господин капитан стражи, стало быть, строго-настрого приказал мне выполнять приказания токма ваши». Здоровяк замялся, одновременно стараясь не смотреть на Амадеуша, но все равно кося на него глазом. Губы блондинистого рыцаря сжались в бледную полосу, а ладони сжались в кулаки. Видно было, что гордость борется внутри него с инстинктом самосохранения. «И?» — баронесса сделала жест в мою сторону. «Мои и кого еще?» «Ваши и...» — здоровяк завороженно смотрел на руки девушки. «А, ваши и сэра Игоря!» «Слава тебе, всеблагой Элор!» «Раз так, тогда я поставлю вопрос ребром». Я ткнул кинжалом, которым резал мясо в сторону благоверного. «Ты, я тебе не доверяю. Если уж вы сами все решили, но тем не менее командовать предлагаете мне, я буду требовать беспрекословного подчинения, и одним разбитым лицом тут дело не обойдется». За столом наступила тишина. «Если ты откажешься выполнять мой приказ, я просто и без затей убью тебя», произнес я, сам поражаясь своим словам, точнее тому, как быстро с меня слетел налет цивилизации. «Скажу сразу, что касается не только тебя, но и Бруно. Однако, если в его случае я 10 раз подумаю, то с тобой сразу нет. И если это понятно, то озвучь свое решение здесь и сейчас». На побледневшую девушку я старался не смотреть. Лицо рыцаря перекосило сначала злобная гримаса, а через пару секунд, когда боль в недолеченной роже дошла до мозга, еще и зашипел, стараясь унять приступ. Но, тем не менее, отвечать ему все равно пришлось. «Я с вами. Я не могу бросить леди Мари». Было видно, как не хочется ему это говорить. «Даю слово рыцаря подчиняться приказам командира». «Какого командира?» — произнес откуда-то из-под стола тоненький женский голосок. «Сэра Игоря», — как бы на автомате произнес Амадеуш. «Рыцарского имени я, к сожалению...» «Ай!» Крик Амадеуша, трясущего кистью в воздухе, слился с визгом Марии, практически взобравшейся на Бруно и показывающей пальцем на Ламию, прокусившую руку благоверному. В свою очередь мелкую испугали громкие голоса, и она теперь буквально ввинчивалась мне за воротник. «Это оно!» Девушка буквально топталась по здоровяку, не смевшему даже пискнуть. «Это я видела у себя в комнате!» «Тише, тише, спокойнее! Это не это! Это псевдоламия, и зовут ее Юна, и она сама вас боится!» Я нащупал трясущийся комочек, свернувшийся у меня на груди, и ласково погладил. «Давайте успокоимся, а то вон все на нас смотрят». «Она укусила сэра Амадеуша, и если это ваша Юма ядовитая?» «Ее зовут Юна, и она совершенно безвредная. А что до Кравчика, то теперь я буду полностью уверен в его благонадежности. Печать Ламии, слышали про такое?» «Да-да-да». «Ну и отлично. И раз мы решили все вопросы, предлагаю, наконец, поесть нормально. Да и вон, вроде Лабух собирается нас чем-то порадовать». «Кто?» — спросило большинство находящихся за столом, в то время как я все гладил и гладил уже успокоившуюся и разомлевшую Юну. «Барт». Успокоив примчавшегося хозяина, наша компания дружно налегла на угощение. Ведь хотя первый голод был утолен, до насыщения всем было еще далеко. В углу возился с чем-то вроде лютни или мандарины местный представитель шоу-бизнеса. Судя по взглядам, бросаемым на него баронессы, с развлечениями в ее родной обители было совсем туго. Решив приобщиться к местному искусству, я тоже развернулся и приготовился слушать. Закончив настраивать свой инструмент, певец уселся поудобнее и с размаху ударил по струнам. Получилось, нужно сказать, довольно мелодично, хотя Гуэй не сморщился, всем своим видом показывая пренебрежение к увеселениям низших рас. Я давно заметил, что эльф был тот еще шовинист. Просто угроза остаться без ушей заставляла его это прятать глубоко в себе. Но, тем не менее, подобное отношение раз за разом прорывалось в жестах и обрывках слов. «В недавних свершениях прошедших времен мы все помним сказ о пятерке имен, что мир наш от вечного ига спасли, покой в дом и счастье с собой принесли. И первым был дворф, его имя Фамсон, и его мастерство славил сам Рун Рейксон». «Кто это?» — спросил я. «Отец Рун», — ответила завороженно глядящая на барда баронесса. «Первый прокладчик путей и божество дворфов». «Второй шла Тириень, дочь». Я отвлекся, глядя на вошедших в зал воинов, занявших стол у дальней стены. «Неприятные парни, опасные». «Так звали пятого, что стал черным гер?» «Игорь, Гайндун посмотрел на тебя, что ли? Чего молчишь?» «А? Извини, задумался. Что ты хотел?» «Раз у нас теперь четверо воинов, имеет смысл срезать дорогу. Я уже говорил про заброшенный город дворфов, нет? Ладно, потом расскажу. Нам нужно купить броню. Мало ли что может случиться. Я знаю тут одного гнома, у которого можно купить нормальные доспехи. Ночью...» «Я только за. Себе тоже будешь брать?» «Нет. У меня припрятана кольчуга работа наших мастеров. Ее мне будет более чем достаточно». «Ну, смотри сам». Я повернулся к баронессе. «Мари, очень вас прошу не засиживаться тут. Уже вечереет, в таверну пойдет народ. Не стоит юной леди находиться среди пьяных мужиков, тем более в компании лимонного гоблина». «Лимонного?» Девушка принялась с опаской озираться. «Ну да, тварь есть такая. А, неважно. Выезжаем завтра рано, так что лучше бы вам выспаться. Вы сняли комнаты? Еще одна просьба. Пусть Бруно устроится в вашей, возле двери. Возьмите у хозяина пару тюфяков. Мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что и ночью вы будете под защитой». Я замолчал, а потом рявкнул на вытаращившего на меня глаза оруженосца. «Вопросы есть?» «Нет». «Выполнять». Дождавшись утвердительного кивка от обалдевшего от привалившего счастья здоровяка и всех остальных присутствующих, я вышел на улицу вслед за нетерпеливо приплясывающим эльфом. Интерлюдия 3. Разные вкусы лекарств. Сам Амадеуш Кравчик, носящий рыцарское имя Олеющий Благоверный, находился в одиночестве. Сгорбившийся, растерявший весь лоск, он сидел и тяжело вздыхал за дальним угловым столом, уткнувшись носом в простенький глиняный кубок. Опасные проходимцы куда-то ушли, баронесса в сопровождении идиота Бруно поднялась к себе, а он, планомерно наливаясь местным кислым вином, пытался загасить бушующее в душе пламя. Настроение было ни к черту. Последние несколько дней вообще выдались припаршивыми, ну а сегодняшний так и вовсе ужасным. Все валилось из рук. Все так и норовили проявить характер и помешать осуществлению его планов. А вдобавок ко всему прочему, Амадеуш остался без копейки в кармане. А ведь еще пару месяцев назад он был богат. Пусть и не так, как хотелось бы, но ему не приходилось считать медные кругляши в дырявой мошне. Но доспехи, меч и красивые яркие одежды сожрали большую часть трофейных денег. На оставшиеся он неделю гулял в лучших кабаках и публичных домах оранжевой столицы, прежде чем отправиться в Катай-Дунсон. Знал бы он, что так обернется, не стал бы откладывать повторную ходку в баронскую сокровищницу. В конце-то концов, в прошлый раз он почти разгадал секрет дворфских сундуков. И если бы... Мужчина тихо зарычал от накатившей боли и сделал глубокий глоток в тщетной попытке придумать хоть какое-нибудь оправдание собственной лени. Он просто расслабился, потерял хватку, а все потому, что, поторопившись, в мыслях уже примерял баронскую корону и называл замок, как и его содержимое, своим. а у себя Кравчик никогда в жизни не воровал. И вот результат. Ему просто не хватило денег на полноценную исцеляющую магию, а на случайно оказавшиеся у него медики медицинское чудо ему продавать отказались, так что его прекрасное лицо было разбито и жутко ныло, тянуло и постоянно чесалось. Болезненно свербели зубы, выбитые ударами тяжелых кулаков. Шарлатан-лекарь, конечно, вставил их на место и подмотал тонкой медной проволокой, вправил нос, подвязал сломанную челюсть, и на этом лечение закончилось. Ему, рыцарю Серентии, без пяти минут барону, сунули в рот грязный стакан с вязким розовым киселем и велели выметаться. Впрочем, эскулап не обманул. Выпитое действительно было целительным настоем рукатиона, пусть и сильно разбавленным. В подворотне напротив дома целителя, сидя у грязной стены какого-то здания, он корчился от дикой боли, дожидаясь появления баронессы, и не просто чувствовал, слышал, как с противным хрустом срастаются его кости. К тому моменту, как она вышла из массивных дверей, он уже мог нормально видеть, стоять и даже говорить, а синяки выглядели так, словно бы прошла уже как минимум неделя. «Эта сука!» — рыцарь скривился. «Эта поганая девка, по недоразумению носящая дворянский титул, не хотела дать ему всего-то половину золотого на полноценную лечебную магию. Его, Амадеуша, 50 серебряных, которые не просто могли бы избавить его от боли, но и спасли бы его великолепное лицо. Ах, сэр, деньги нам еще пригодятся, шрамы украшают мужчину!» Кравчик зло сплюнул под стол. «Тварь!» «Ну ничего, — думал он, — разберемся, когда ты станешь моей. Блядь, быстро выбьет из головы всю эту дурь. Тогда я и посмотрю, как ты будешь вылизывать сапоги, что я сошью себе из шкуры этого ублюдка, быдла, посмевшего поднять на меня руку». Злость перекосила некогда холеное лицо, но боль тут же раскаленными иглами вонзилась в щеки и скулы, заставила выругаться и застонать. Чтобы заглушить ее, рыцарь вновь припал к вину. «Вы бы не налегали на выпивку, сэр, аллеющий благоверный», — прошелестел тихий размеренный голос, серый, правильный и неприметный. «Или, быть может, мне называть вас Овидус Паулус, как одного нашего знакомого кадета, исключенного из военной академии за воровство?» Выскользнувший из вмиг ослабевших пальцев кубок застучал по столешнице, выплеснув на темные грубые доски остатки рубиновой жидкости и покатился к краю, оставляя за собой влажную дорожку. Чьи-то ловкие пальцы подхватили его за толстую ножку и аккуратно поставили перед Кравчиком. Вцепившись одной рукой в шейный платок, словно бы тот его душил, а другой в край стола, рыцарь, словно затравленный зверь, смотрел на человека, произнесшего эти страшные слова. С виду он напоминал респектабельного горожанина или богатого торговца, но лишь до тех пор, пока мужчина не увидел его глаза. Холодные, черные, не мигающие. Они были словно два провала в бездну. И где-то там, внутри лысого, обтянутого словно бы пергаментной кожей черепа, сидел мерзкий паук. И именно в его немигающие бусинки смотрел сейчас Кравчик. Сходство усиливали пальцы нежданного собеседника. Длинные, когтистые, даже на вид холодные и скользкие, на которые так и просились когти вместо ногтей. Они показались Амадеушу лапками притаившегося монстра. Но даже не это привело рыцаря в настоящий ужас. Взгляд его оказался прикован к небольшому перстню на руке, которую тот так и не убрал от кубка, по чаше которого теперь змеилась неровная трещина. Простой, возможно, даже из обычного неочищенного железа, он выделялся лишь забавной картинкой в виде шагающей на четырех звериных лапах розово-фиолетовой рыбы. Ни у кого из знающих, что означает этот символ, не возникла бы даже тень улыбки при взгляде на него. Вот и Кравчик застыл, не в силах заставить себя не то чтобы ответить, даже вздохнуть. А Человек-паук в худшем понимании этого слова продолжал. И меня, кстати, всегда интересовало, что думают такие, как он, люди, когда крадут у своих товарищей. Что толкает их на это? Не знаете, сэр благоверный? И я... Выдавил из себя Кравчик, стремительно бледнее и покрываясь холодным липким потом. «Нет, что вы, как можно?» Без тени издевки в голосе ответил паук. «Мы же говорим про нашего общего друга, обычного городского мальчишку Авидуса. Знаете, в академии он подавал большие надежды, его ставили в пример детям баронов, графов и даже кое-кому из герцогских семей. И вот внезапно оказалось, что он обносит своих друзей, практически братьев, с которыми уже почти 10 лет спал, укрываясь одним плащом, и ел из одной миски. А ведь все это время они делились с ним всем, что имели, и никто никогда не упоминал о его низком происхождении. Воинское братство. Ах, как бы поэтично это ни звучало, но ведь так все и было. Рыцарь с трудом сглотнул, продавливая сквозь резко пересохшее горло колючую слюну и завороженно следя за игрой пальцев незнакомца, вальяжно расположившегося напротив. Они то сплетались между собой, то расходились в стороны, подобно крыльям бабочки, и словно бы рассказывали о печальной жизни силунского мальчика, баловне судьбы, которому однажды показалось, что она к нему не так уж и благосклонна. Смотреть в глаза он не мог. От одной мысли об этом спина покрывалась холодным липким потом, но и отвести взгляд от незнакомца не смел. А тем временем сухой голос, похожий на звук трущихся друг о друга чешуек хитинового панциря, продолжал. «Или вот еще вопрос. Что заставило юношу Авидуса пойти на убийство своего лучшего друга, единственного человека, который так и не поверил в его вину?» «Знаете, сэр благоверный, они встретились через 3 года после того, как за Паулусом закрылись двери Академии. Парень был очень рад, что его закадычный приятель жив и здоров, звал к себе в гости, предлагал, как и в старые времена, все, что имел, рассказал о своей семье, родном баронстве, соседях и поплатился за это на глухой лесной дороге, когда брат по оружию, которого он по старой традиции вез на своем коне за спиной, перерезал ему горло, словно барану, да еще проследил, чтобы кровь стекла аккуратно, дабы не замарать одежды. Кравчика уже трясло. И ответить он ничего не мог, поскольку, несмотря на больные зубы, крепко сжал стучащие друг о друга челюсти, до крови прикусив губу и не замечая этого. Только эмиссары торгового дома Зотикуса, в народе прозванного просто Фиолетовой гильдией или гильдией шутов, могли носить подобные перстни, не опасаясь лишиться жизни. И только они знали эту историю. Официальная деятельность данной организации заключалась в торговле алкоголем и устройстве различных ярмарок, а также народных гуляний по всей Серентии. А неофициальная была прочно связана с теневой жизнью общества во всех ее проявлениях. И еще. Ее эмиссары обладали почти безграничной властью, почти наравне со слугами короля, правили теневой стороной страны при помощи кастета, горрот и яда и запретной магии. А, пожалуй, самый известный и безжалостный из них носил прозвище Арахнит. Предательство раз за разом. Те, кто был вокруг Авидуса и верили ему, вначале товарищи, затем друг, потом барон де Жеро, принявший Паулуса за некого юного рыцаря, спешащего домой после долгих лет учебы и жизни в Силуне через столицу Оранжевого герцогства. Вот почему я и хочу, чтобы вы, сэр благоверный, помогли мне ответить на вопрос, что творится в голове Авидуса. Понять, что там не так, что сломалось. Как вы думаете, быть может, мне просто стоит вскрыть ее и посмотреть? «Не надо!» Слова как будто выпали изо рта Амадеуша, хотя на самом деле это был клык, который тут же оказался в пальцах-лапках паука и запорхал, затрепетал в них, будто большая белая муха с острым красноватым брюшком. «Думаете, не стоит?» — задумчиво произнес собеседник, с легким интересом на лице рассматривая свою добычу. «Понимаете ли, сэр Олеющий Благоверный, контакты, подобные ему, ненадежны и не оправдывают доверия. Всегда готовы ударить в спину даже человеку, который в этот момент держит их над пропастью. Не люблю с такими работать. Другое дело благородные дураки. Они все сделают сами, стоит лишь подобрать верные слова». Арахнит хмыкнул и щелчком отправил зуб в чашу стоящего перед Амадеушем кубка, поводил пальцем над блюдом с виноградом, выбирая самую аппетитную ягоду, сорвал ее, но есть не стал, а уронил на стол и вновь сцепил пальцы. А еще он забывчив. Его подобрали после изгнания из академии, помогли стать другим человеком, сделать так, чтобы даже мать невинно убиенного могла бы поверить, что он ее сын. А ведь старушка давно приставилась от рыжей лихорадки. Его простили после провала у алых, благо там он свою работу кое-как сделал. Кстати, вы, сэр, как рыцарь, не подскажете мне, каково тогда было его благородное имя? Олеющий на холме. Да-да. Но подумайте, сэр, его ведь в очередной раз изгнали, да еще и наложив постыдное имя. А ведь этим он нарушил множество далеко идущих планов. Ему ведь говорили, будь разборчивей в связях. Горожанки — это не сенные девки для удовлетворения похоти. Кстати, забавно получилось. Многие провинциальные недотепы посчитали его постыдное имя признаком добродетели-носителя. Попытка пошутить в исполнении этого человека выглядела для рыцаря еще более жутко, чем угрозы. Ну да ладно. В первый раз он откупился бароном, хотя его смерть была нам невыгодна, но она открыла некие перспективы. К тому же он обещал сдать нам и один небольшой замок. А ведь мы поверили Авидусу. Он даже не понес заслуженного наказания. Так, слегка пожурили. Но ведь вы, сэр, тоже считаете, что шрамы украшают мужчину? Амадеуш вздрогнул, словно наяву, вновь почувствовав острое лезвие ножа, вырезающее очередной ремень из его кожи на спине, а затем фантомная боль принесла воспоминание о соли, обильно брошенной палачом на окровавленное мясо. Но мы дали ему еще один шанс. И что мы получили? Арахнит выдержал драматическую паузу. «Он снова нас предал, и теперь даже весь замок не покроет нам потерю мега-артефактора, способного создавать стрелы Дирамида. Но самое главное, почему я, приехав в этот город, узнаю, что интересующая нас кукла находится здесь, да еще, как мне передали, под вашей защитой, сэр Благоверный?» Почему Паулус не передал ее в тот же день нашей группе, ожидавшей и в горах у потайного выхода из замка? Вот я и думаю, сэр Олеющий Благоверный, что предательство слишком сильно въелось в кровь и плоть Авидуса. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что на этот раз спасти его может лишь Всеблагой Эллор. Упоминание имени Бога словно прорвало плотину, и поток слов выплеснулся из трясущегося рыцаря. «Сэр, подождите, я все объясню», — затараторил Кравчик. «Это все эти двое, эльф и второй, которые от подножья трона. Это они!» Он говорил сумбурно, глотал слова и старался как можно быстрее рассказать все этому страшному человеку, и сам не заметил, как перешел на давно забытый простецкий говорок городских трущоб Силуна. Они приехали вечером и тут же побили Бруно дважды. Я клянусь вам, он дебил, но силен как бык и проворен, словно кошка. А когда он с кистенем, мало кто рискнет выйти против него. А этот ненормальный вышел и побил. А еще он говорит, что едет от самого подножья в столицу эльфов. И у него ламия на шее, она меня укусила. А ведет этот Игорь себя как настоящий аристократ. А эльф сказал, что путешествует он инкогнито. И если б не они, я бы вывел ее. Но она открыла другой потайной путь через дворфийские тоннели. Это Лех ей сказал, а у них уже и повозка торговая там стояла. «Тихо!» Паук не повысил голоса, но этого хватило, чтобы намертво заткнуть Кравчика. «Я не поверил бы ни одному твоему слову, Авидус, если бы до тебя мне кое-что не доложили. Значит, те двое устроили поединок, и повозка была готова к побегу, путешествует инкогнито, и якобы от подножья трона, а едут к эльфам. С собой Ламия, повадки аристократа и сильного воина. Хм, кто-то из полноцветных? Бастард, воспитывающийся в священной земле у змееборцев? Тогда почему эльфы? Хм, значит, все-таки кто-то затеял свою игру». Словно вспомнив, что он не один, эмиссар уставился на рыцаря своими жуткими, немигающими глазами. «Мне говорили, что ты хорошо собираешь информацию, Авидус. Но как-то ты меня не впечатлил. Ничего нового я не услышал». «Сэр!» Амадеуш не мог оторвать взгляда от опустившегося и раздавившего виноградинку пальца. «Я!» «Ты!» Запущенная очередным щелчком мятая ягода шлепнула Кравчика по щеке, и арахнит поморщился, видимо, от того, что не попал в щербатый рот рыцаря. «Успокойся, прохвост. Как бы мне не хотелось обратного, но у тебя будет еще немного времени пожить. Думаю, ты понимаешь, что это лишь отсрочка, и если мы не получим в ближайшее время куклу, то я лично сделаю из себя чучело». Амадеуш замер, не в силах поверить в собственную удачу. «Но теперь у тебя будет еще одна задача. Поедешь с ними и слушаешь, смотришь, нюхаешь и лижешь. Все, что видят они, должен видеть ты. Все, что они говорят, ты должен слышать. Если этот Иггор или Игорь пошел по малой нужде, я хочу знать, сколько капель он стряхнул, какого они были цвета, чем пахли и каковы на вкус. Ты все понял?» Со стороны могло показаться, что у блондина случился припадок. С такой силой и скоростью фальшивый рыцарь закивал головой. «Тогда исчезни», — процедил арахнит, бесцеремонно схватив початый кувшин с вином за ручку и присосавшись к горлышку. После поспешного ухода Кравчика он встал из-за стола, брезгливо двумя пальцами вынул из треснувшего кубка зуб и, аккуратно завернув его в тряпочку, положил в один из мешочков на поясе. Постояв еще некоторое время, внимательно осмотрел виноград, вновь выбрал ягодку, повертел ее в пальцах и расплылся в жуткой улыбке. «Своя игра, значит, хорошо». На пол брызнул сок, а эмиссар теневой гильдии, вынув платок, обтер руки и, бросив на стол серебряную монетку, направился к выходу. За ним тут же устремились несколько людей и гномов, занимающих соседние столики. Один из них, выходя, небрежно кивнул направившейся за серебрушкой официантке, и когда девушка остановилась, кивнул на недоеденное седло барашка, бросил ей золотой, который та неожиданно ловко поймала. Все это вызвало легкую улыбку на румяном лице хозяина заведения. Он покачал головой и, глубоко вздохнув, отправился на кухню, на ходу потирая простое колечко из неочищенного железа с тоненькой фиолетовой полоской в центре. Передающий кристалл, используемый в установке рации вместо стандартной антенны, замигал под своим колпачком, и простенькая электроника заставила рюкзак слегка завибрировать. Радист, изображавший служку, окликнул, не выходя из образа, и нарочито неуклюже сполз со своего мула, груженного тюками с разномастной поклажей. «Ваше лекарство, хозяин! Солнышко уж высоко! Как мастер Жульденье наказал! Времечко, видать, принимать уже пришло!» Имитируя местный деревенский говорок, пробубнил разведчик. «Ладно, будь по-твоему», — скривив губы в недовольной гримасе, проворчал командир отряда, старший лейтенант колониального корпуса Олег Яковлев. «Замешивай». Спрыгнув с седла своей боевой химеры, огромной элегантной нелетающей птицы, проводившей седока умным глазом, и бросив уздечку одному из поспешивших к нему бойцов, он расслабленной походкой подошел к копающемуся в тяжелом ранце радисту. остановился, нетерпеливо пританцовывая, и одновременно жестом приказал бойцам авангарда разведгруппы медленно двигаться вперед. В то время как замыкающая маленькую колонну пятерка верховых остановилась, тут же взяв господина в кольцо. Еще два спутника, не являющиеся его подчиненными, подвели своих коней поближе и развернули их так, чтобы старлея не было видно из леса, густо растущего на другой стороне дороги. «Опять плохо тебе, дитё наше?» — густым басом спросил инквизитор-дознаватель чёрного герцогства. «Быть может, вера нашего блага поможет победить хворь твою?» Обряженный в белоснежную робу с тяжелым шитым золотой нитью амафором и высокой шапкой сингидетой, чем-то напоминающей феску, с ниспадающей на плечи и верхнюю часть лица черной вуалью, приписанный к отряду антимаг-следователь, умело отыгрывал роль священнослужителя местного божества. Второй мужчина, сотрудник Федеральной службы безопасности, как обычно, молчал. Яковлев в который раз мысленно усмехнулся, подумав, что дома на новогоднем карнавале Андрея, надень он на глаза черную повязку с прорезями, непременно назвали бы Зора. Но в этом мире подобные одеяния и черный плащ были всего лишь профессиональным костюмом разъездного лекаря-алхимика. К тому же маска у ФСБшника действительно имелась. Клювастая морда чумного доктора, являющаяся по совместительству легким современным противогазом. «Пить будем, корешки-капилеты, тертые», — поспешил ответить радист, протягивая старлею наушник с закрепленным на нем микрофоном. Буркнул Олег, кивнув спутником. «Мастер Жульденье, расскажите мне поподробнее про эту травку. Очень, знаете ли, интересно», — правильно понял инквизитор, поворачиваясь к безопаснику. Все эти маски-шоу были стандартными для разведгрупп мероприятиями при проникновении в социум этого мира. Все эти странные разговоры, неудобные костюмы, легенды про хворающих дворян и разъездных врачевателей – всего лишь прикрытие от местных и не только людей. Ведь даже сейчас на пустынной дороге у самого подножия Гирейских гор никто не мог с уверенностью сказать, что за землянами не наблюдает парочка чьих-нибудь любопытных глаз. И совсем не факт, что человеческих. Этот мир буквально кишел различными расами, монстрами и духами. Даже деревья и камни, и те периодически обладали не только ушами, но и длинным языком, а потому вполне могли накрыть медным тазом всю операцию, просто показав какому-нибудь друиду-недоучке или местной ведьме-знахарке истинную личность разведчиков. Поэтому, входя за массивные ворота замка Лид, единственной официальной дороги в Черное Герцогство, земляне из разведгрупп, подобных той, что вел Яковлев, были вынуждены вести себя как местные, говорить как местные и одеваться как местные. Естественно, в том случае, если это была не боевая операция, потому как тогда правила игры были бы совершенно другими. «Капилета не травка, святой отец», — принял подачу Андрей, начиная стандартную игру. «Это куст». Вежливо, но холодно, как и полагается врачу, не шибко довольному компанией и не желающему делить пациента с попом, он довольно громко взялся рассказывать о чудодейственных свойствах местного растения, полностью заглушая произносимые разведчиком слова. «Гость один, пью капилету», — сказал Яковлев, переходя на русский. «Горец один, гостью один», — прошуршал динамик голосом коллеги из горных стрелков герцогства. «Вышли на наблюдательные позиции. У точки А наблюдаем фортификационные работы изумруда. Перекрывают ход со стороны апельсина. Зафиксировано прибытие подкрепления с тяжелыми защитными механизмами. Точка Б и В блокированы». «Принял. Отбой». Дождавшись, пока радист спрячет наушник, добавил на сирентийском. «Все хорошо в вашем кусте, мастер Жульденье. Да вот только что язык, что глотка после него, все зеленые. Но ничего, до ближайшей деревни отойдет». Он сказал все, что нужно, местные все поняли. Разведчики горных стрелков сообщали, что идентифицировали вероятного противника как бойцов изумрудного ковенанта, одной из местных торговых гильдий, которые активно возводили укрепления на входе в искусственное ущелье и расположили преграды на нескольких участках со стороны королевства. О том, что объект захвачен неизвестными, стало известно еще вчера к вечеру, когда поисковый отряд достиг одной из деревенек, расположенных неподалеку от подгорного баронства. За исключением Черного герцогства, в этом мире не было ни радио, ни телефона, ни телеграфа. Производство каких бы то ни было более серьезных технологий связи не удалось наладить даже землянам. Здесь существовала магия в различных ее проявлениях, но специалистов, способных создать, например, артефакты двухсторонней связи, было не так, чтобы и много. Да и стоили подобные побрякушки бешеных денег. И тем не менее, новости расползались быстро. Кто-то видел дымок, поднимающийся над расщелиной, проверявший силки охотник наблюдал из кустов отряд воинов, двигавшихся в сторону подгорного баронства. В ночи доносилось далекое эхо, а под утро в экклезии местной церкви плакали статуи и потухали свечи у алтаря, верный признак недалекой и очень жестокой бойни. А уж там крестьяне, сложив 2 и 2, получили 4. Вот и послали быстроногих мальчишек по соседним поселениям и, в частности, туда, где жили семьи замковой челяди. Именно в эту, расположенную у подножья гор деревеньку, и направился отряд Олега. А вторая группа занялась непосредственно выяснением картины случившегося в проеме и, привычно оседлав высокие пути, незаметно пробралась непроходимыми горными тропами к захватившим замок воинам. Взобравшись на свою птицу, Яковлев махнул рукой, приказав двигаться дальше. Вскоре они нагнали авангард. Ряженые церковник и лекарь вели тихий разговор, а старший лейтенант продумывал легенду, которую будет вешать на уши старости, в то время как бойцы невидимого фронта займутся поиском выходцев из замка Коттай-Дунсон. Перед отрядом стояла довольно нестандартная задача – найти следы нелегального иммигранта, проникшего с земли в Орхестру. Парень проходил по золотой линии сверхважный объект, причем свой, а не лазутчик наиболее вероятного противника. К тому же он был своим, один из военнослужащих России по имени Игорь Данилович Нечаев. Олег тяжело вздохнул. Нечаев. Не самая редкая фамилия была на слуху, пожалуй, у каждого постоянного жителя Черного герцогства. А уж в сочетании с отчеством так и вовсе приводило Старлея в наихудшее расположение духа. Олег не любил предыдущего черного герцога, даже без учета того, что лично сам никогда с ним не пересекался. Бывший афганец с боевыми наградами, любимый местным народом правитель, патриот, да и вообще, как говорили старшие офицеры, мужик в доску свой, без выкрутасов. Правда, кобель тот еще. Старлей часто ловил себя на мысли, что просто завидует более удачливому коллеге. Но вот от кого он был без ума, так это от его дочери Татьяны Даниловны. Впрочем, не он один. Многие бойцы засматривались на красноволосую красавицу, настолько эффектную женщину, что она вполне могла тягаться красотой с эльфийками и прочими дамами нечеловеческих кровей, встречавшимися в герцогстве. Возвращаясь же к объекту, резиденты в Святой Земле, местном теократическом государстве, нашли след его выхода недалеко от сирентийской границы. Отследив остаточные потоки прорыва, оставляемые некоторое время попавшим в этот мир телом, проследили его путь. Наткнулись на разграбленный табор Карл, а затем вышли к дворфийскому пролому. Морпех целенаправленно двигался на территорию королевства Сирентия, и поиск его в первое время представлялся Олегу плевой задачей. Однако нападение изумрудной гильдии на пограничный замок смешало разведчикам все карты. С одной стороны, он вроде как мог погибнуть во время осады, если, конечно, находился внутри. С другой, мог быть захвачен в плен, а то и вовсе присоединиться к ковенанту. А с третьей уйти горными тропами из замка вместе с челядью. О наличии таковых ходов знали почти все в близлежащих деревнях. Вот и приходилось группе Олега топать от одного поселения к другому, по крохам собирая обрывки информации о судьбе своего соотечественника.